И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Такими словами апостол Иоанн в своем Евангелии, в 1 главе, в 14 стихе, говорит нам о личности, обитающей с ними и обладающей полнотой благодати. Кто это за личность? И что значит полнота благодати? Ведь мы с вами можем встретить в нашей жизни людей, оказывающих нам иногда и в какой-то степени благое или хорошее даяние, но их благое даяние всегда ограничено. И это естественно и понятно, так как человек есть ограниченное бытие. Значит, согласно этого, полнотой благодати должна обладать какая-то особенная личность. И вот в этом стихе апостол Иоанн называет эту личность словом. Греческое слово «логос», переведенное на другие языки как «слово», имеет целый ряд родственных значений, а именно «слово», «поучение», «мысль», «идея» и так далее. И здесь апостол Иоанн называет Сына Божия словом, и для этого у него есть все основания. Как Слово передает невидимые мысли человека, так Иисус Христос, воплотившись, показал человеку истинного Бога Отца, как и читаем. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанна 1:18. Короче говоря, обладателем полноты благодати есть, был и будет Господь Иисус Христос, который принял плоть человеческую и стал подобный человеку. Об этой личности, показавшей истину Бога Отца, на основании Слова Божия можем сказать нечто еще весьма важное. Иоанн, испытавший личное общение с Иисусом Христом, Сыном Божьим, заявляет в своем Евангелии в 1 главе и 1 стихе: «И Слово было Бог». А это значит, что Иисус Христос является не только Сыном Божьим, но и самим Богом. Апостол Павел о божественности Христа говорит так: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе». 1 Тимофею 3:16. Итак, полноту благодати мы не можем увидеть в человеке. Единственная личность, обладающая этим великолепным, несравненным качеством, есть Господь Иисус Христос, наш Спаситель и наш Бог. И если мы с вами рассмотрели тот удивительный источник, от которого исходит обилие благодати, нам сейчас нужно более подробно, хотя в некоторых примерах, выяснить один важный вопрос, а именно, в чем сущность благодати Господа Иисуса Христа? Почему она полная, все дающая и всех объемлющая? Греческое слово «харис», переведенное на другие языки словом «благодать», встречается в Новом Завете более 150 раз. Происходит оно от глагола «хайре», что значит «радоваться» или «радовать кого-то». На русский язык это слово в большинстве случаев переведено словом «благодать», но иногда переводится и такими словами, как «любовь», «дарование», «прощение», «благодарение». И вот сейчас обратим наше внимание на некоторые виды благодати, с помощью которых воплотившийся Мессия, Господь Иисус Христос радует нас. И согласно полноте благодати, радует нас не частично, а в полной мере. В послании апостола Павла к Титу 2:11-12 даются два примера действия благодати Господа. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. В наше время в религиозных кругах слово «спасение» понимается как избавление или сохранение от вечной гибели. Будем помнить, что Господь по Своей благодати желает спасти всех человеков от наказания за грех и даровать им вечную жизнь. Сын Божий, сошед на эту греховную землю, принял образ человека для того, чтобы отдать самого себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Он, пришед на землю, воплотился, то есть принял плоть, и все для того, чтобы грехи наши вознести телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились. Итак, нас никто из человеков не сможет спасти от грехов наших, тем более, что они, эти люди, сами нуждаются в спасении. Оно, это спасение, даруется для каждого приходящего к Господу на основании Его великой благодати. Она воистину спасающая. К Его спасительной благодати ничто нельзя прибавить или ничто нельзя отнять, ибо она божественная, совершенная. Мы были бы с вами несчастными, если бы Господь Иисус Христос проявил Свою благодать спасительную, оставил бы нас на произвол судьбы. Как мы должны быть благодарны воплотившемуся Богу, Господу Иисусу Христу, что Он не только нас спасает по Своей благодати, но и учит нас, как спасенным, жить в этом развращенном мире, где так много греха, беззакония, соблазнов. Апостол Павел в послании к Титу, 2:12, говорит о благодати Божьей, научающей нас. Что весьма важно для нас, это то, что научающая нас благодать действует на человека особенным, самым что ни есть эффективным способом. Для сравнения, вспомните, что 10 заповедей, произнесенных Богом с горы Синая, были начертаны на скрижалях и положены для хранения в ковчег Завета, находившийся в Скинии, а позже в Иерусалимском храме. Пророки в свое время под воздействием Духа Божия предсказывали Новый Завет, когда заповеди Божьи будут написаны не резцом или чернилами на скрижалях, папирусе или бумаге, а Духом Божьим на сердцах людей. Бог через пророка Иезекииля говорит так: «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Пророка Иезекииля, 36:27. Апостол Павел написал в послании к евреям, что эти пророчества осуществляются только после сошествия Господа Иисуса Христа на землю, после Его распятия и после Его воскресения. Евреям 10 глава с 1 по 18 стих. Мы с вами живем в благоприятное время, когда благодать Господа не только спасает, но и учит людей главным истинам веры, отвержению нечестия, хождению в благочестии, радостному ожиданию Спасителя Господа Иисуса Христа. Тимофею 2 глава с 11 по 14 стих. Вы, дорогие радиослушатели, познали эту удивительную личность Господа Иисуса Христа? Приняли ли вы Его спасительный дар по Его великой благодати? Учит ли вас эта благодать правильному хождению пред Богом в ожидании Его пришествия? Если да, то да скажем вместе благодарение Богу за неизреченный дар Его. 2 Коринфянам, 9 глава, 15 стих. Аминь.